Филипп Спенсер Смит, входя с Мелисентой в бар, все еще хныкал. «Лапочка, вы, конечно, прелесть, и, может быть, вы с Сэмом, как говорится, созданы друг для друга, но тот факт, то факт. Я из-за вас рассорился с телебоссами по крайней мере года на два. А магистр Марлограмм, мы здесь, как я рада!» — вскричала Мелисента. «Я хочу скорее вернуться во всамделишную жизнь». «Через минуту отбываем». «Здесь подают драконову кровь», — сказал толстяк Филиппу. «Так вот, хлебните глоток, очень рекомендую. Тогда вам все будет трын-трава, даже если телевидение на порог вас больше не пустит. Эй, шеф, еще две пинты драконовой, пожалуйста!» Он с восхищением поглядел на Мелисенту. «Вот каких девочек видишь, когда выпьешь драконовой крови! А если пить только легкое пиво, то вокруг одни мымры, сами зеленые, бледнющие, волосы будто ваксой намазаны». «Спасибо. Может, выпьете за компанию?» «Некогда», — сказал Марлограмм. «Через 15 секунд отбываю». «Да», — сказал Филипп неуверенно. «Попробовать, что ли?» «Ваше здоровье». «Всех благ», — сказал толстяк. И они выпили. «Пожалуй, похоже на кровавую Мэри, только позабористее», — сказал Филипп, и вдруг вытаращил глаза от изумления. Ни принцессы Мелисенты, ни Марлограмма, ни проема в стене как не бывало. «Что это? Позвольте, как это?» Озираясь, он промычал еще что-то столь же нечленораздельное, а потом вопросительно взглянул на толстяка. «А погодка-то разгулялась», — радостно сообщил толстяк. «Нет, правда. А вы чего ждали?» «Сами понимаете, 31 июня иначе не бывает». Филипп допил драконову кровь. «А ты Герберта Пейли из фирмы Уоллеби Димок Пейли и Тук с часом не знаешь?» — услышал он свой голос. «Вот уж подонок так подонок, еще почище Тукса, это я тебе как друг говорю. Ну что, старик, может, еще по одной?»